Глава 31. Когда я вижу Давуда, мир вокруг застывает, словно статичная картинка. Все звуки приглушаются, оставляя мне только шум крови в ушах и мое громкое, частое дыхание. Даже сердце замерло. «Как ты, Аиша?» Тишину вдруг нарушает голос брата. «Нормально», — вместо меня отвечает Абаль, торопясь к двери. «Она нормально. Пойдем». «И оставить их тут вдвоем?» — шипит на нее Сауд. «Напоминаю, у тебя взрослая сестра. Идем». Они выходят в коридор и закрывают за собой дверь. Давуд так и стоит, глядя на меня. А мне внезапно становится неловко. За то, что я лежу тут без макияжа, прически, красивого платья, еще и с ссадинами на лице. Сглатываю. Если он сейчас развернется и уйдет, я пойму. Отсутствие макияжа и прически, наверное, простительно в 20 лет, а в 40 чистота кожи открывает все ее несовершенства. И не каждый мужчина готов с таким мириться. «Я могу прикоснуться?» — вдруг спрашивает Давуд. Я молча киваю, не до конца понимая, что он имеет в виду. Давуд быстро пересекает комнату и садится на край моей кровати. Его бровь заклеена пластырем, а на скуле проявляется синяк. Его практически не видно за короткой темной бородой, но мне кажется, я так внимательно рассматривала этого мужчину раньше, что замечу любые перемены в его внешности. «Болит что-нибудь?» – спрашивает. «Немного ноги, но это пройдет». Не говоря ни слова, Давуд наклоняется и, просунув под меня руки, обнимает. Так крепко прижимает к себе, что становится тяжело дышать. Замираю на пару секунд, а потом обвиваю его шею и шумно втягиваю воздух. Давуд пахнет собой, дымом, немного потом. Я даже чувствую легкий аромат его парфюма и сигар моего брата. Судорожно вдыхаю. «Спасибо, что спас меня». «Я убью всех, кому не посчастливилось умереть при взрыве», — обещает он. «Жестоко убью, Аиша. Когда увидел тебя в клетке, пожалел, что приехал без достаточного количества людей». «Ты спас меня», — отзываюсь. «И сам остался в живых. Это самое главное». Давуд поднимает голову и смотрит на меня с такой болью, что сжимаются внутренности. «Я бы с ума сошел, если бы с тобой что-то случилось». «Как ты там оказался?» Он тяжело вздыхает, укладывает меня на подушку и проводит рукой по волосам. «Юсуф пригласил меня на особое развлечение. К тому моменту Сауд уже сообщил мне, что ты пропала и что его люди мертвы. Я начал собирать свои ресурсы на твои поиски, когда мне позвонил Юсуф. Мы с ним должны были заключить контракт на инвестиционный проект. Я подготовил своих людей. Сауд уже летел обратно, но перелет длился 4 часа, так что в любом случае он задерживался. Твой брат объяснил мне историю твоего брака и сказал, что подозревает, будто Юсуф может начать мстить. Я поехал только тогда, когда убедился, что как только Юсуф со своими приспешниками спустится с дюны, их будет ждать смерть». «Как у тебя получилось выжить в том взрыве?» «Люди с вертолетов забросили взрывчатку в джипы Юсуфа и его гостей. Некоторые успели выскочить и отбежать. Некоторые взорвались. Джип, на котором ехал я, выбрался раньше остальных. Возможно, в суете ты просто не заметила, как мы выехали на гребень». «Я так испугалась за тебя!» Всхлипываю, а Давуд накрывает мою щеку своей большой ладонью. Я чувствую, как его пальцы немного подрагивают. Поворачиваю голову и, закрыв глаза, целую его в центр ладони. Открыв, встречаю немного опешивший взгляд Давуда. «Ты вторая в моей жизни женщина, в которую я влюбился». Тихо говорит Давуд. потерял голову, как мальчишка. Но лучше я потеряю голову, чем тебя, слышала? Однажды у меня уже забрали одну мою любовь. Вторую я не отдам, даже если придется еще раз посмотреть в глаза смерти. Давуд. Всхлипываю громче, а он снова наклоняется и обнимает. Крепко держит меня, а потом и вовсе меняет положение так, что я оказываюсь у него на руках. Он покачивает меня, словно ребенка, которого пытается убаюкать. И ему удается, потому что спустя минут 20 я проваливаюсь в сон. Я снова одна в комнате. Открыв глаза, моргаю и окидываю взглядом окружающую обстановку. Все так же, как и всегда. И только ощущение, что мне приснилось, будто Давуд качал меня на руках, все еще слишком реальное. Как будто и правда качал. Переворачиваюсь на бок и натыкаюсь взглядом на маленькую коробочку на ночном столике. Тяну к ней руку, а когда забираю, со столика на пол падает маленький конверт. Свесившись с кровати, поднимаю его и переворачиваюсь на спину. Достаю из конвертика карточку. На ней короткая записка. «Не стал тебя будить. Я вернусь через 2 дня. Скучай по мне, Давуд». На лице появляется улыбка. Открываю коробочку. Там на бархатной подушечке золотое кольцо с витиеватым цветком ручной работы. Нежные лепестки, извивающиеся, словно золотые волны, прицеплены к ободку. Невероятно красиво. И что самое главное, не пошло. Без бриллиантов и огромных драгоценных камней. Как будто редкий цветок пустыни распустился на ободке. Надеваю кольцо на палец и, откинувшись на подушку, любуюсь подарком. Хочется верить в то, что все мои ужасы остались позади. Но предыдущий опыт заставляет сердце заходиться от волнения и страха, что это еще не конец.